Глава 43. «У тебя сегодня много дел?» — спрашиваю у Славы, когда мы едем обратно в город. «Есть немного», — отвечает он, едва заметно пожимая плечами. «А в чем дело, Ань? Ты куда-то хотела еще съездить?» «Да», — киваю, — «но я сама справлюсь». «А если подробнее?» — с легким укором настаивает муж. «Я же просил тебя, пока не решится вопрос с этим тренером, быть осторожнее». «Мне надо стать на учет в женской консультации», — говорю я. «И да, я не собираюсь сидеть в четырех стенах, неизвестно еще, на какое время может растянуться эта история с Андреем. И пусть я недавно была в больнице, где и УЗИ делали, и анализы брали, мне настоятельно рекомендовали не затягивать с постановкой на учет. Там и направление к другим врачам дадут, и полный спектр анализов назначат». «Хорошо». Не спорит Слава, звони, если нашла подходящее место. Деньги не проблема. Хочется только закатить глаза. Деньги не равно хороший врач, и меня вполне устроит наблюдение в поликлинике. Нашла. Через пару минут говорю я, заказав талоны и убрав телефон обратно в карман куртки. На завтра. Я отворачиваюсь и смотрю в окно на зимний пейзаж. Завтра так завтра. Один день ничего не решит. Ну вот с гиперопекой со стороны мужа надо что-то делать. Слава богу, что хоть с Лесей все решили. Надеюсь, у нее не возникнут новые проблемы, в которых она захочет обвинить нас. А если и возникнут, то пусть разбирается сама. Встряску мы с мужем получили, многое пересмотрели, во всем разобрались. И самое главное, вычеркнули Лесю. «Тогда поехали на второе свидание», — игриво произносит Слава. «Ах, свидание!» — вспоминаю я, включаясь в эту игру. «То есть после всего, что было, мы опять поедем на свидание?» «Ради блеска в твоих глазах, конечно, мы поедем на свидание. Пусть и не совсем обычное». Интригует меня муж. «Надеюсь, это не пейнтбол или роуп-джампинг?» Привожу первые примеры, которые у меня ассоциируются с необычностью. «Ну, не дурак же я!» — обижается Слава. «Чтобы беременную жену заставлять прыгать с моста. Потерпи немного, обещаю, что тебе понравится». «Ну что же, свидание так свидание. Приезжаем мы не в ресторан, не в кафе и даже не в какое-то другое заведение. Скорее похоже на...» И тут мое сердце начинает биться чаще. «Это то, о чем я думаю?» Поворачиваюсь к мужу, готовая броситься ему на шею. «Мысли я читать не умею», — смеется он. «Но думаю, что да». «Слава! Больше ничего не могу сказать. Мечта стала идеей. А теперь эта идея становится реальностью. У меня даже слов не находится, чтобы поблагодарить мужа. Несмотря на то, что, как мне показалось, он считал это блажью, все равно помогает. Может, и не верит, что все получится, но все равно делает. Идем». Слава находит мою руку и сжимает пальцы. «Нас там уже ждут». «Интересно, он так же волновался, как и я сейчас, когда арендовал офис, когда принимал первых клиентов? У меня так точно сердце сейчас выскочит из груди». Осматриваю пока помещение снаружи, когда мы выходим из машины. Оно вроде пристройки к жилому дому, но сделано, на первый взгляд, на совесть. Наверное, раньше здесь был магазин. Очень похоже. Подходим к двери, рядом с которой находится и маячок сигнализации, и муж стучит. Нам открывает симпатичная брюнетка, и я сразу же улавливаю запах тяжелого парфюма с восточными нотками. «Это твоя одноклассница?» Понимаю, что вопрос не совсем вежливый. Надо было хоть поздороваться для начала. «Да, Света», — представляет ее Слава. «Между прочим, уже мать троих детей и...» «И у меня самый лучший муж на свете», — демонстрирует она обручальное кольцо и смеется. «Муж на свете». Двусмысленно звучит, учитывая мое имя, правда? «Аня», — представляюсь я, едва сдерживаясь, чтобы тоже не рассмеяться. «Я подумал, что лучше обратиться к человеку, который работает с недвижимостью». Снова сжав мою руку, говорит Слава. «Тем более на квартиру Света уже нашла покупателей. Пусть займется и помещением для твоего кейтеринга. И да, это та женщина, с которой я был в ресторане, о чем тебе донесла Софья». «И я не его любовница», — дополняет Света, опять смеясь. «Боже упаси, у меня со Славой ассоциации с математикой, которую я у него всегда списывала. Это что же, мне и в постели пришлось бы вспоминать про цифры, формулы, интегралы и прочую дребедень? В ужасе она округляет глаза. Умеет располагать к себе. Я в который раз за последние 5 минут хочу рассмеяться. И да, видно, или я просто интуитивно понимаю, что у них со Славой исключительно дружеские отношения. Света показывает нам помещение, подготовилась, а в конце даже показывает набросок, как и что можно сделать. «Это ты сама сделала?» — удивляюсь я, незаметно перейдя на «ты». «А зачем я оканчивала архитектурные курсы дизайна интерьера?» — разводит Света руками. «Когда Слава сказал, чем ты хочешь заняться, я подумала, что это интересно. И сразу сама идея пришла. Если не нравится, то, конечно...» «Что ты?» — возражаю я. «Мне очень нравится. И вот это...» Указываю пальцем на чертеж, где написано, что тут может быть продажа готовой продукции, и на пару нарисованных столиков у окна. Об этом я даже не подумала. А ведь можно на самом деле совместить. Мало ли кто захочет не только в офис заказать обед, но и поужинать после рабочего дня. И в этом списке в первую очередь одинокие люди, которым не до готовки дома. «Я вас теряю, женщины». Мы отрываемся от чертежа, когда Слава подает голос. «Я вам точно здесь нужен?» «Очень нужен», — тут же отвечаю я. «Тогда и меня просвещайте, а то так увлеклись друг другом». Качает головой, но улыбается. «Сидим мы в этом помещении почти до вечера. Сюда заказываем и ужин, который привозит Сонька из своего ресторана. У всех столько идей, что у меня голова разрывается. Хочется все и сразу, но надо мыслить трезво и делать все постепенно». «Я так понимаю, что помещение выкупаем?» — спрашивает Слава, когда мы перестаем тараторить, чтобы отдышаться. «Выкупаем?» — смотрю то на него, то на Свету. «То есть не аренда?» «Выкупаем», — подтверждает муж. «Глядя на вас, понимаю, что все получится. Повар есть, дизайнер есть, бухгалтер есть», — кивает по очереди на нас. «И юрист есть», — напоминаю я. «И никуда не денется», — заверяет меня муж.